Глава 18. Фрес. Есть без ограничений и от души. Ронан. Усталость и враждебность окутали столовую словно тень, хотя тут по-прежнему было достаточно тихо, чтобы услышать падение булавки или скрип моей вилки. Для меня это был необычный ужин, и не из-за присутствия двух людей Алексея, чьи израненные тела и эго были прикованы к стульям, а из-за того, что я предпочитал ужинать в 8. Полина влетела, чтобы забрать мою опустевшую тарелку, одетая в ночную рубашку. На голове у нее был съехавший на бок чепчик с оборками. Без сомнения, из постели ее вытащило любопытство, а не желание обслужить меня. Сплетни и готовка были лучшими ее талантами. Именно последнее сделало ее единственной женщиной, на которой я подумывал жениться, несмотря на то, что она была на 20 лет старше и весила больше, чем я. Бедное детство и 4 года на тюремном питании научили меня наслаждаться едой сильнее, чем обычные люди. Когда Полина продолжила пялиться на моих гостей, я сказал ей по-русски: «Можешь идти». Она едва не подпрыгнула в своем любопытствующем ступоре и пробормотала: «Конечно», прежде чем выбежать из комнаты так быстро, что у нее слетел чепчик. Ее рука вновь просунулась в дверной проем и пошарила, пока не схватила чепчик с оборками, а затем и рука, и повариха исчезли. Александр, племянник Алексея, усмехнулся этой сцене, но ничего не сказал. Вероятно, потому что его предупредили. Если он скажет хоть слово, я отрежу ему язык. Не было ничего более отвратительного, чем выслушивать во время еды излияние в верности Алексею. Альберт сидел в дальнем конце длинного стола, скрестив руки. Виктор сидел рядом с ним, и оба пригвождали моих гостей пугающими взглядами. Избыток соперничества и тестостерона начинал вызывать у меня жажду и скуку. Откинувшись на стуле, я подрезал кончик сигары и задумался, соизволит ли Мила появиться в ближайшее время, или мне придется тащить сюда ее задницу. Терпение, добродетель и единственная причина, по которой она получила 4 дня для того, чтобы поиграть в мою пленницу в изолированной комнате для гостей. Конечно, обстоятельства и конечная цель были не такими уж добродетельными. Одиночество — легкий способ довести до слез даже самых сильных мужчин. Я прикурил сигару и задумался, не изменило ли одиночество характер Милы, не притупила ли ее ненависть, не превратила ли в доброе, покорное домашнее животное. Эта мысль болью отозвалась в члене, и нетерпеливая потребность узнать, как она поведет себя, усилилась. Мне показались неприятными оба варианта, поэтому вместо того, чтобы поддаться порыву пойти и забрать ее, я решил подождать еще несколько минут. Жестом я велел служанке, стоявшей у двери, налить мне выпить. Как всегда, эта девушка двигалась тихо, словно церковная мышь. Она даже пискнула, когда я схватил ее запястье перед тем, как она наполнила мой бокал. Звук был полным боли, но я знал, что не причинил ей вреда. «Извините, пожалуйста», — выпалила она. Моя хватка на ее запястье на пару сантиметров приподняла край рукава белого платья, обнажив фиолетовый синяк, причину ее дискомфорта. Я отпустил ее, и она начала вытирать пролитую водку, бормоча извинения. Девушка, чье имя я должен был знать, но не знал, приложила руку ко лбу и покачнулась, явно чувствуя головокружение. Я знал, что виной тому вспыльчивый характер ее отца. Он был моим надежным охранником. Обычно я не вмешивался в семейные драмы своих мужчин, но сейчас дал Виктору молчаливую команду поговорить с ним. Хорошую прислугу трудно найти, и я не одобрял, когда с ними обращались так жестоко, что они не могли даже работать. «Иди», — сказал я девушке. «Сегодня ты больше не нужна». Она без слов покинула комнату. Глаза Александра вспыхнули отвращением. Вероятно, он решил, что я регулярно бью своих слуг. Я лишь приподнял бровь, забавляясь проявлением храбрости. Его приятель был в панике и в шаге от того, чтобы умолять сохранить жизнь. Наконец, Мила появилась в дверях. Я вынул сигарету изо рта. прищурившись, скользнул взглядом по ее телу и дурацкой футболке, которую дала ей Джиана и которая едва прикрывала ее задницу. Ухмыляющееся лицо Элвиса на футболке было единственным веселым лицом в комнате. Гнев вспыхнул во мне горящим пьянящим потоком, хотя к нему примешивалось что-то еще, какое-то темное удовлетворение. Это могло быть подтверждением того, что в ней, очевидно, осталось немного огня, но, скорее всего, тот факт, что позже я собирался отшлепать ее за это. «Иди сюда, котенок». Она немного поколебалась, прежде чем подчиниться, и, подходя, избегала моего взгляда. Я приберег для нее стул рядом с собой, но поскольку она слушалась моего приказа одеться и даже не взглянула на меня, пока шла, я притянул ее напряженное тело к себе на колени, когда она поравнялась со мной. Напряженная поза Милы подсказала, что эта позиция была ей крайне неудобна, но она не озвучила возражения. Игнорируя связанных и избитых мужчин с безразличием, которое противоречило биению ее пульса, Мила решила, что хочет десерт. «Это медовик?» Оставшаяся часть слова прозвучала вырвавшимся невольно вздохом, когда я собственнически накрыл под столом ее киску ладонью. Она либо была самой лучшей гребаной кокеткой на планете, либо Джиана пожалела отдавать ей свое нижнее белье. К моей ладони прижалась горячая голая плоть, и член, привставший с того момента, как задница Милы пристроилась у меня на коленях, затвердел. «Что на тебе надето?» — мрачно шепнул я ей на ухо. Она тяжело дышала, тщетно пытаясь убрать мою руку от своих бедер, но ей все же удалось поизмываться надо мной, когда она сказала очевидное. «Футболка?» Я не мог понять. Ее сарказм то ли разозлил меня, то ли завел еще сильнее. «Почему ты не надела то, что я тебе прислал?» «Я не ношу шелк», — с жаром парировала она. Мне стоило догадаться, что у нее будут проблемы с угнетением бедных шелкопрядов. Я был в шаге от того, чтобы подтащить ее наверх и заставить надеть то платье. Но ее ответ все изменил. У нее было мягкое сердце. Я не хотел его разрушать. Я хотел получить его в свои ладони. А прямо сейчас моя ладонь уже была занята. Я предупреждающе сжал ее. Она втянула воздух, выгнув спину в попытке вырваться из моей хватки. Но когда поняла, что ничего не добьется, сопротивляясь, замерла и впилась тупыми ногтями в мою руку. В глазах Альберта мелькнула тень беспокойства. Мой ответный взгляд велел ему убираться подальше со своим беспокойством. Он перевел взгляд обратно на Александра, который сидел, закипая. Когда враждебность в комнате обострилась настолько, что ее уже нельзя было игнорировать, Мила, наконец, заметила наших гостей. Казалось, она сосредоточилась на том, у которого было красивое лицо. «Не слишком возбуждайся, котенок», — протянул я. «Он твой двоюродный брат». Ее губы приоткрылись, я ослабил хватку, и теперь она более внимательно осмотрела Александра и всю сцену, от его связанных запястий до человека, сидящего рядом, и револьвера на столе. Я погладил ее мягкое бедро большим пальцем. «Лучшего момента для воссоединения семьи не придумаешь, тебе не кажется?» Она сглотнула и с неприкрытым отвращением к моему званному обеду ответила. «Похороны были бы лучшим моментом, чем это». Улыбка тронула мои губы. «Как видите, мы все еще работаем над манерами моей зверушки». Миле не понравилось то ли унизительное прозвище, то ли критика ее манер, потому что ее ногти впились мне в кожу почти до крови, оставив следы в виде маленьких полумесяцев. Ее волосы упали мне на лицо, вьющиеся, непокорные, источающие слабый аромат лета. Хотя обычно меня раздражали обиженные женщины, пахнущие невинностью и солнечным светом у меня на коленях, я еще не закончил. «Ты помнишь, что я сказал твоему отцу?» — спросил я ее. Она покачала головой, не сводя взгляда с Александра. Я не мог сказать, что когда-либо держал руку между бедер женщины, пока она преданно смотрит на другого мужчину. Тот факт, что он был ее двоюродным братом, не подавил вспыхнувшего разочарования. Прижав большой палец к ее клитору, я медленно потирал его круговыми движениями. Она пыталась игнорировать меня, но мурашки бежали по ее обнаженной коже. Едва уловимая реакция, ощущение ее мягкости и влаги. Черт! Когда я продолжил движение, ее дыхание замедлилось до небольших вздохов, а на щеках появился розовый румянец. Она уткнулась лицом мне в шею и прошептала: «Пожалуйста, не надо». Тихие слова пробежали вдоль моего позвоночника, превращая раздражение в жидкий жар, разливавшийся в паху. Но когда ее внимание вернулось ко мне, я убрал руку. Может быть, потому что она произнесла «пожалуйста» этими губами. Или, может, потому что я знал, что могу заставить ее кончить в комнате полный мужчин, и что-то во мне противилось этой мысли. Я сказал твоему отцу, что если найду его в Москве без приглашения, нам понадобится много коробок FedEx, чтобы отправить тебя домой. Я пробежал пальцем по ее подбородку. Ты помнишь это? Ее взгляд, наконец, встретился с моим, переливчато-голубой и настороженный. И она покачала головой, будто совсем забыла об этом. Я хотел улыбнуться, потому что, черт возьми, она была очаровательна. Но тот неловкий факт, что я не считал очаровательным никого, кроме своей племянницы, подавил этот порыв. Учитывая то, что я нашел не твоего отца, а двух его людей, нам надо обсудить другой план действий. Я полез в карман костюма и положил на стол золотую пулю. «Раз уж ты так любишь игры, может, сыграем в одну русскую игру?» Она смотрела на пулю одну долгую секунду, прежде чем густое молчание прервал Александр. «Она не имеет к этому никакого отношения!» — прорычал он. Виктор поднялся на ноги, чтобы отрезать Александру язык за то, что он заговорил. Но я остановил его жестом, и он снова сел. Именно тогда, когда я встретил суровый взгляд Альберта, я понял, что все в комнате верили, будто под дулом револьвера, испытывая свой единственный шанс из шести, будет мило. Это нелепое осознание наполнило меня весельем. Я не собирался убивать Милу. Я ее еще даже не трахнул. Альберта, казалось, успокоило то, что он увидел в выражении моего лица, но мне больше не было смешно. Мой взгляд стал жестче, сказав ему, что я буду делать с Милой все, что захочу, и он не станет вмешиваться. Когда он выдержал мой пристальный взгляд, темный, безжалостный жар вспыхнул при мысли, что он, возможно, действительно бросает мне вызов. Я не хотел драться с Альбертом. И не потому, что боялся его победы. Он бы не победил. На самом деле, именно в тюрьме, несмотря на то, что он был выше меня на голову и тяжелее на 13 килограммов, я избил его до полусмерти после того, как он оскорбил моего брата. И этим завоевал его преданность. Но он также был другом. Слово звучало несколько мелодраматично, но наиболее точно описывало наши отношения. Когда он отвел взгляд, я ощутил негодование к Миле. Она морочила голову не только мне, но и моим людям, поэтому я делал вид, будто до завтра она может не дожить, чтобы понаблюдать за ее реакцией. «Ты окажешь мне честь, котенок?» «Подожди», — прорычал Александр. «Мы заслуживаем наказания, не она». «Заткнись», — зашипел его приятель, и, если мне не показалось, пнул его под столом. Мила прервала их стычку. Она взяла револьвер и вставила пулю в один из цилиндров, потом уставилась на оружие в своей руке так, будто подумывала, не повернуть ли его на меня. Усмехнувшись, я забрал револьвер у нее прежде, чем она успела обдумать это. Когда я направил револьвер на Александра, произошли две удивительные вещи. Племянник Алексея, кажется, расслабился, а Мила, наконец, повела себя так, будто наша маленькая игра ей не безразлична. «Нет», — она попыталась вырваться с моих коленей, но я удержал ее на месте, хотя бы для того, чтобы она не продемонстрировала всем присутствующим то, что принадлежало лишь мне. Я думала... Я вскинул бровь. Что ты думала? Она не стала бы умолять о сохранении собственной жизни, но станет умолять за тех, кого не знает. Глупый, самоотверженный поступок был самой раздражающей вещью, с которой я когда-либо сталкивался. Я думала, ты... Хватит. Сейчас я не в силах был слушать слова, срывающиеся с ее губ. Схватив ее за подбородок, я заставил ее посмотреть на меня. «Мы с тобой, котенок». Я провел большим пальцем по ее щеке. Мой голос смягчился. «Мы с тобой еще не закончили». Она не выглядела убежденной, поэтому я притянул ее лицо ближе и скрепил свое обещание поцелуем. Она была напряжена, словно статуя, но губы у нее были мягкие, податливые, теплые и почему-то все еще отдавали клубникой. Мимолетное прикосновение ее губ к моим усилило напряжение в члене до резкой пульсации. Как иронично. Мне нужно было трахнуть кого-то, раз быстрый поцелуй вызвал реакцию более сильную, чем женский язык на моем члене. Я спустил курок. Клик. Прежде чем Мила успела вздохнуть с облегчением, она подпрыгнула, когда я выстрелил в другого мужчину. Грохот отразился от стен. Дымок вырвался из ствола, а безжизненное тело рухнуло на стол. Мила задрожала у меня на коленях, зажав рот ладонью. «Полагаю, у нас все же будут похороны», — сухо сказал я. Кровь потекла по столу, и я прищурился, потянувшись за тарелкой с десертом. «Я сейчас...» — Мила замолчала. Голова ее поникла, а затем она обмякла в моих руках безвольным клубком. «Что с ней, черт возьми, такое?» — требовательно спросил Александр. Его настороженный взгляд был прикован к Миле. Он даже не взглянул на мертвеца рядом. Поправив Милу так, чтобы ее голова покоилась на моем плече, я взял сигару и затянулся, рассматривая бессознательное тело с притворным беспокойством в прищуре глаз. «Не уверен. Может, ей надо поесть?» Я выдохнул облако дыма, и мой сверкающий взгляд встретился со взглядом Александра. «Я думал, женщинам из семьи Михайловых для выживания достаточно лишь трахаться. Почему-то я не хотел рассказывать ему о ее фобии. Эти маленькие детали принадлежали мне». «Сукин сын!» — прошипел Александр. «Она не ее мать!» «Оставь это», — ответил я, скучая. «Я это уже слышал. Отпусти ее. Можешь забрать меня вместо нее». «Соблазнительно, но ты не в моем вкусе». Я посмотрел на Виктора, чтобы он увел Александра. «Раздень его», — приказал я. «Пусть ползет к Алексею побитой собакой». Когда Виктор поднял Александра на ноги, я встретился с ним взглядом и сказал: «Обязательно расскажи Алексею, как хорошо тут его дочери». «Да пошел ты!» — прорычал он. Виктор ударил его в живот, прежде чем впечатать его симпатичное лицо в стол. Я вздохнул, когда кровь брызнула на кусочек моего торта. «Остерегайся волков», — добавил я, когда его потащили прочь. «Впрочем, надеюсь, они более разборчивы». «Катись в ад, дьявол!» Виктор вышвырнул его за дверь. Откинувшись на стуле, мы с Альбертом обменялись раздраженными взглядами. Затем он встал и вышел из комнаты. Я выпустил колечки дыма, чувствуя себя странно довольным, когда Мила очнулась. Я прикусил сигару зубами и протянул ей окровавленный торт. «Медовик, котенок». Она побледнела. Я тихо хохотнул, когда она скатилась с моих колен и блеванула в горшок с цветком.